Вопрос четвертый. Каким можно представить себе небо? Человеческой фантазии не хватит для того, чтобы представить себе славу неба. Павел был на мгновение восхищен до третьего неба, 2 Коринфянам 12:2. В другом месте он пишет о скрытой мудрости Божьей, о которой уже здесь на земле свидетельствует Дух Божий, и добавляет: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2:9. Насколько же больше можно отнести эти слова к невидимой нам славе Божией и к небу? Библия не дает конкретного описания картины неба, однако она дает его различные грани, некоторые из которых мы здесь рассмотрим. Верой мы можем предвосхитить то, видение чего неописуемо. Небо – царство. Все царства этого мира приходящие, их власть на земле ограничена. Кайзеровская Германия не продержалась и 50 лет. О Третьем Рейхе, хотя и говорили как о тысячелетнем, однако он через 12 лет лежал в руинах. В противоположность ко всему этому, Небесное Царство есть Царство Вечности. 2 Петра 1:11. Это непоколебимое Царство. Евреям 12:28. Это Небесная Отчизна, к которой мы стремимся. Евреям 11:16, в которой полностью будет признано Господне владычество вместе с самым совершенным правительством. Те, кто Христовы, будут управлять с Ним вечно. Откровение 22:5, Лука 19:17 и 19. Небо – Отчий дом. В отличие от всех домов и жилищ на этой земле, небо – неприходящее место. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Евреям 13:14. Этот град приготовил сам Бог. Евреям 11:16. И Господь Иисус является устроителем вечного града. «В доме Отца Моего обителей много. Я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Все верующие во Христа имеют там вечное гражданство. Они сограждане Богу. Ефесянам 2:19. В молитве «Отче наш» говорится: «Отче наш, сущий на небесах» – Матфея 6:9. А в Иоанна 17:24 Господь Иисус молится так: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Небо – это наш отчий дом, потому что там живет Бог. Бытие 24:7, Псалом 113:11, Матфея 6:9. Там же находится Иисус. Оттуда Он пришел в наш мир. Иоанна 3:13, Иоанна 6:38. И после Вознесения Он снова был принят там. Луки 24:51, Деяния 1:11. При Своем возвращении в силе и славе Он придет оттуда и возьмет к Себе Своих. Небо – наша Родина. Во время последней войны миллионы людей лишились своей Родины. Из поколения в поколение люди жили в родной местности, пока не наступал день, когда они были вынуждены бежать оттуда. Были изгнаны. Сам автор является свидетелем тех страшных событий. «Нам, людям, нужна Родина». Фридрих Ницше жаловался на свою духовную бездомность. Горе тому, кто не имеет Родины. В этом мире мы имеем лишь временную Родину, поэтому Павел пишет филиппийцам 3:20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Небо – место радости. И на земле свадебное торжество является особенно радостным событием. В Библии небо образно описывается как место бракосочетания, где будет вечное радостное торжество. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Откровение 19:7. Иисус Христос, Агнец Божий, который пострадал за грехи мира и пригвоздил их ко Христу, является теперь женихом, а Его Церковь – невестой. В Луки 13, 29 Иисус следующим образом описывает спасенных из всех народов, племен и наций: «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем». Небо – место, где нет греха. На земле мы видим массу последствий греха – нужду, страдания, боль, вопли, болезнь, войну, смерть. В небе же ничего уже не будет проклятого. Откровение 22:3. Бог будет все во всем, и Он Сам сделает все по-новому. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21:4. При такой перспективе Павел готов переносить временные страдания. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Небо – место вознаграждения. Все, что мы делаем в этой жизни во имя Господа Иисуса, имеет значение для вечности и является неприходящим. Поэтому Павел может сказать в конце своего земного пути: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4, 7 и 8 стихи. О том же венце говорит и вознесшийся Господь в Откровении 2:10: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Небо – наша цель. Самой великой целью, поставленной перед людьми, является достичь неба посредством веры в Господа Иисуса. В 1 Петра 1, 8 и 9 апостол указывает на эту цель, на Иисуса: «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ».